Глава 16. Покоренная Троя папы Игоря. Зверь Мартихор водится в Индии. Он шерстью красен, телом как лев, но лицо у него человеческое, только зубы растут в три ряда и острые, как у собаки. Хвост у него длинный, а на хвосте растут острые жала, как у скорпиона, каждая длиной в четыре ладони, а толщиной в тростниковый стебель. Он их мечет хвостом, как стрелы, и они лишь одним уколом убивают всех людей и зверей, кроме слона. Бегает Мартихор быстрее оленя, а ревет, как труба. Этого зверя видел Ктесий, греческий врач персидского царя Артаксеркса, на которого ходили 10 тысяч греков. Из книги Михаила Гаспарова «Занимательная Греция». Меф бродил по комнате в общежитии зеленителей и охотился за уцелевшими вещами Дафны. Он упрятывал их, засовывал куда придется, выбрасывал, а они снова вылезали. И так день за днем. Казалось бы, от всего избавился, а тут вдруг из стаканчика в ванной выпрыгнет ее зубная щетка, или в барабане стиралки обнаружится застрявший носок. Вот и сегодня ему вздумалось полить цветы, удивительным образом живые еще, потому что он изредка сливал в них недопитый чай, и за горшками обнаружилась вдруг расческа, да не какая-нибудь маленькая, а здоровенная, похожая на ежа. Некоторое время Мефодий сердито смотрел на нее, а потом схватил и стал заталкивать под диван. Та не пролезала из-за толстой ручки, но Меф все равно ухитрился это сделать, хотя и услышал в последний момент треск пластмассы. Он удовлетворенно улыбнулся, зная, что нашел могилу для расчески. Но в этот момент диван стремительно взмыл под потолок. Изумленный Буслаев повис на нем, и тот медленно опустился под тяжестью парня. Однако стоило Мефу отступить, как диван вновь взлетел, кренясь правым боком. Сообразив, что в расческе таилась воздушная магия, высвободившаяся, когда треснула ручка, Меф уселся на диван и стал размышлять, что делать дальше. Однако додумать не дали. Дверь вдруг слетела с петель и, опрокинув письменный стол, врезалась в стену. В комнату ввалились Прасковья, Шилов и Зиге, который буксировал на веревочке игрушечный грузовик. На бледных скулах Прасковьи подковами лежал румянец. На ней были растянутая майка с цветочными узорами, явный секонд-хенд из Турции, и джинсы, украшенные стразами, стоимостью с небольшую квартиру в Подмосковье. Шилов подталкивал перед собой озеленителя, одного из тех, кто занимался выбиванием долгов. Тот был вдвое шире Шилова в плечах, похож на гориллу и злобен, однако шел на цыпочках, с вытаращенными глазами и напряженным лицом, подчиняясь мудреному залому кисти. Что-то подсказывало Мефу, что озеленитель пойман на лестнице секунд 10 назад. «Стучать надо», — сказал Буслаев. «Папуля!» «Я стучаль!» – жалобно сказал младенец Зиги, ища глазами, куда же упала дверь. Меф выпустил рукоять спаты. Он уже разобрался, что это был обычный дружеский визит. Насколько можно ожидать дружественности от тартарианцев? «Что твоему свету от нас надо, а?» – визгливо спросил озеленитель. Меф понял, зачем его прихватили с собой. Как рупор для Прасковьи, поскольку лишний раз использовать Зиги она жалела. «Ну и что моему свету от вас надо?» Устало спросил он. Не так давно Мефодий обнаружил, что отвечать вопросом на вопрос – самая выгодная тактика. Собеседник проговаривается, а ты нет. Шилов задиристо оглянулся на рукоять меча. «А ну встать!» – заорал он на Мефа, двумя ногами заскакивая на диван. «Ты уверен, что этого хочешь?» – уточнил Буслаев, с вежливым вниманием разглядывая его ноги. «Встать!» «Ну, сам просил», – ответил он и встал с покорным вздохом. Рассчитал верно. Шилов был легче его. Секунду спустя он уже барахтался, прижатый диваном к потолку, и пытался выхватить меч. Оставленный без присмотра озеленитель начал приходить в себя. Прасковья, заметив это, щелкнула пальцами. Тот застыл, как суслик, со сложенными на животе ручками. «Твой свет пытался нас убить, из-под тишка», — повторил он. Меф с сомнением цокнул языком. «Это когда?» «Четверть часа назад. Нас обстреляли маглодиями». «Как-то плохо вас обстреляли». «Плохо?» «Ну да, вы оба живы». Меф знал возможности маглодий света. Были среди них и такие, которые перебросили бы автобус через девятиэтажный дом. Шилов наконец закончил потрошить мечом диван и обрушился вниз, злобный, как 40 000 ос. Меф дальновидно укрылся за Зиги, зная, что его Шилов трогать не будет. «Ты сам попросил встать», — на всякий случай напомнил он. «Так значит, не нападал?» «Ты слепой, мы оба ранены!» Шилов ткнул пальцем в скулу, на которой подсыхал узкий порез. У Прасковьи, похоже, ссадина была чуть ниже локтя. Меф вспомнил подвал Востроганова и призрака, атаковавшего его оружием, которое было в списке Арея. А ведь там же были и флейты. «А Зиге, конечно, не ранен, хотя мишень огромная», — сказал Буслаев задумчиво. Нос Шилова побелел на месте перелома. «К чему ты клонишь?» Наверняка одна флейта была очень длинной, а другая или боялась мокрых рук, или состояла из многих трубочек. «А, так ты знал и молчал! Я тебя прикончу!» — взревел Шилов, кидаясь к нему. Спасая папочку, Зиги поймал Шилова в объятия, оторвав его от пола. «Витя! Папочка! Папочка, Витя!» Забормотал он в ужасе, как ребенок, при котором ссорятся самые дорогие его люди на земле — родители. «Отпусти, я его убью!» Меф молча показал забинтованный палец. «Третья несерьезная рана, нанесенная серьезным оружием», — сказал он. Соображал Шилов быстро. Кто медленно соображает, не выживет в большой пустыне. Он перестал барахтаться, и Зиги осторожно опустил его на пол. «Говори». «Да пока рано. Возможно, вскоре, не сегодня, а когда позову. Вы пойдете со мной. Не исключено, что придется сражаться», — сказал Меф. Шилов коснулся кольцеобразной серьги. Метательные стрелки качнулись. «Кто вбил тебе в голову, что мы будем на твоей стороне?» «Моей стороны тут нет». Шилов пристально изучал его прищуренными глазами. «Я никуда не пойду». «А я пойду. Я ему поверила», — басом поведал озеленитель с разбойничьим лицом. Шилов сердито оглянулся. Сорваться на Прасковью он не мог, поэтому ограничился тем, что вытолкнул озеленителя в коридор, сунув ему в руки первое, что попалось – пустую пивную банку, забытую одним из однокурсников Мефа, тем самым Маннакашкиным, что питал слабость к ночным поездкам в троллейбусе. Натыкаясь на стены, озеленитель дошел до лестницы и тут только очнулся, тупо озираясь по сторонам. Он не помнил, где был и как тут оказался. Что-то звякнуло, выпав у него из руки. Тот наклонился, присел на корточки и долго созерцал пивную банку. Потом поднялся, провел рукой по лицу и побрел по лестнице. После обеда Мефодий поехал на Северный бульвар поздравлять папу Игоря с днем рождения. После вчерашнего дождя на город как-то сразу обрушилась осень. Было холодно. Он шел, ступая по желтым листьям. Это был своеобразный спорт – дойти от метро до родительского дома, ни разу не коснувшись асфальта. И это ему удалось, хотя пару раз пришлось по козлиному прыгать через лужи и несколько раз смухлевать, подошвой протаскивая листья, когда он видел, что до нового листа слишком далеко. В доме у родителей ничего не изменилось. Разве что перед дверью появился новый коврик. По случаю дня рождения папа Игорь облачился в свой лучший костюм и ослепительной белизной рубашку. Его можно было бы смело отправлять на прием к президенту, если бы не комнатные тапки, нарушавшие строгость наряда. «Сын мой!» – сказал папа, простирая к Мефодию руки. «Пятый десяток для мужчины – время мудрости. Если на пятом десятке мужчина не взял свою трою, дальше ее можно только сдавать». Меф вежливо покосился на телевизор. Обычно все умные мысли отец черпал оттуда. Но глаза у того блестели, и Буслаев устудился своего глупого подозрения. Испытывая странное смущение, Мефодий потряс отцу руку и обнял его. Хотел отпустить, но почему-то не сделал этого, затопленный непривычной нежностью. Они никогда не были особенно близки. Бывали времена, когда Меф терпеть не мог отца и со скукой выслушал его занудную болтовню. Но вот теперь, обнимая костистую спину папы Игоря, сын внезапно осознал, что не только сильнее, но и выше. Они поменялись ролями, совершили невидимую рокировку. Теперь он обязан заботиться о своем отце. Защищать не только от цепких лапок мрака, но и от времени. Но не покровительствовать, похлопывая по щечке и роняя подачки, а оставаться заботливым сыном. Наши родители, наши первопроходцы и во взрослости, и в зрелости, и в старости, и в смерти. Мы внимательно смотрим на них, понимая, что этими тропами идти и нам. «А твоя троя?» – спросил Мефодий отепленным голосом. «Какая троя?» – удивился папа Игорь, слегка уже позабывший, о чем говорил. «Ну, которую ты взял?» «Моя троя – это ты!» Троя от удивления вздрогнула и разжала руки. Секунду спустя Мефа уже втащила в комнату Зозо. Ей тоже хотелось обнять сына. В комнате был накрыт стол. Салаты, дымящаяся картошка. У окна стояла Аня, жена Эди, и улыбалась в никуда, как улыбается человек, которому неуютно в чужеродной компании. располневший Эдя, которого Меф едва узнал, потому что тот отпустил густую страшную бороду, добродушно поглядывал на сестру и ее мужа. Счастливая парочка, воссоединившаяся спустя много лет, очень его забавляла. Он хорошо помнил время, тогда еще был подростком, когда старшая сестра только начинала встречаться с Игорем Буслаевым, первую роковую стадию этой любви. Вечерами Зоя прибегала на кухню и устраивала истерику. «Я люблю его, дрожу, когда думаю о нем, места себе не нахожу на свете!» — кричала она. «Съешь чего-нибудь!» — вздыхала мама. «Ты не понимаешь, это очень серьезно! Он!» «Съешь чего-нибудь!» 90% женских истерик снимаются шоколадкой. Зозо переставала мелко дрожать. «А что, есть шоколадка?» — спрашивала она с внезапным интересом. «Нет». Юная Зоя громко и презрительно говорила «Ха!» Воровала со стола горбушку, сгущенку, если была, давала подростку Эдди подзатыльник и уходила страдать в свою комнату. «Привет!» — крикнул Меф Эдди. Хаврон махнул ему рукой и хлопнул по спине, а несколько секунд спустя уже шутливо тряс за крыло жареную индейку. «Здравствуйте, уважаемая! Я Эдуард, а вас как по-батюшке?» Меф не выдержал и незаметно поднес к лицу руку. Мгновение спустя индейка взлетела и, страшно загребая воздух куцами крыльями, подлетела к Эдди. «Петровная!» — сказала она пискляво и, разбрызгивая жир, упала на тарелку. Все произошло очень быстро, кроме Эдди никто ничего не заметил. Тот, жизнью приученный к чудесам, повел себя достойно. Побледнев, он плотно сел на стул, секунд 5 покачивался, а потом произнес картонным голосом. «Я почему-то так и думал». Кроме уже перечисленных лиц, на дне рождения была и пара старых приятелей папа Игоря, теперь крутых коммерсантов, которые каждую секунду помнили, что они хоть и крутые, но свои в доску парни, что само по себе было скучно. Все сели за стол. После второй рюмки папа Игорь вновь сделался папой Игорем в самом папа-игорьском смысле. Он стал наливать и Мефу, но Зозо очень понятно показала глазами, как вареная картошка летит ему в лоб. Отец пожал плечами, и горлышко бутылки, обогнув бокал Мефа, уползло к бокалу одного из коммерсов. Из тостов длинными были только первые 3. Затем процесс сократился до голой сути. «Ну, с поехалом!» — говорили Эдя или папа Игорь. После 9-й рюмки коммерсант номер 2 встал и торжественно объявил, что сейчас будет покупать завод. Достал телефон, кого-то набрал, а потом рухнул на диван и уснул, уронив голову на грудь. Телефон, из которого доносились какие-то звуки, лежал у него на коленях. Любопытный Эдди подошел, взял трубку и вежливо спросил, почем нынче заводы, и нет ли поблизости этакого, знаете ли, маленького, почти бесплатного для хорошего человека. «Ты что, дурак? Когда ты домой придешь?» — ответил ему визгливый женский голос. Тот вздохнул и нажал на отбой. Пока он интересовался насчет заводиков, коммерсант номер 1 стал приставать к Ане. «Это моя жена», — веско сказал Эдя. Коммерсант задумался, пытаясь сквозь водочную глухоту осознать значение слов. «Жена. Твоя. Она». «Все понял», — произнес он с большим усилием. «А где твоя? Она. Жена?» — спросил Эдя в той же стилистике. «Моя... там». Коммерс номер 1 дрожащим пальцем показал на потолок, прочертив невидимую линию от лампочки к шторам. Эдди с Аней загрустили. «Умерла?» — спросила девушка. Коммерсант раза 3 заставил себя переспросить, а потом разобрался и внезапно обиделся. «Нет, в самолете. В Лондон летит», — сказал он. Еще через полчаса он каким-то чудом ухитрился вызвать такси, в которое заодно погрузили его спящего друга, и уехал. «Хорошие ребята, но слабенькие. Все-таки для здоровья полезнее руководить лопатой, чем компьютером и телефоном», — сказал Эдя, запыхавшийся после заталкивания в машину не стоящих на ногах коммерсов. Теперь Хаврон постоянно сосал трубку, хотя в настоящий момент она была без табака. Папа Игорь был крайне доволен, что его приятели наконец-то уехали. Наконец он смог снять с себя пиджак и, уронив край галстука в салат, пустился в философию. Прошедший год не слишком избаловал его событиями. Буслаев-старший не работал, ровным счетом ничего не делал и ставил это себе в заслугу, утверждая, что из принципа не собирается вкалывать на общество воров и негодяев. В настоящее время он, поджав ножки, сидел на шее у жены, не забывая обращать ее внимание на то, что у нее начальники тоже сплошь воры, а раз так, могли бы платить и побольше. Отстегивать, так сказать, с уворованного. Зозо за лето немного изменилась, приобрела страсть к руководству, но в какой-то беспомощной и грустной форме. Падающим соседским детям она говорила «Не падайте! Летящим голубям не летайте тут! а собакам не лайте, и ужасно огорчалась, что ее никто не слушает. Кроме того, Зозо окончательно стала офисной пленницей. Ее вконец истерзал новый начальник Тюхин. Нет ничего более нелепого, чем мужчина в женском коллективе. Как мужчину его не воспринимают. У него есть только два выхода. Либо обабиться и, попискивая от счастья, с интересом разглядывать всякие кремы. Или окончательно озвереть, мутировать, выбиться в начальство и стать таким, как Тюхин. Этот был с размытыми границами пола. Не суккуб. Вроде нормальный, о чем говорило наличие жены и взрослой дочери. Но абсолютно тетский по образу мыслей. Памятливый, обидчивый, зоркий на мелочи, любящий сплетни и лезущий в душу. Таких хорошо ставить начальниками. Порой Зазо задумывалась, что ничего удивительного тут нет. Мужчины первые всегда и во всем. В конце концов, именно мужчины – лучшие женские модульеры и парикмахеры. Поэтому, если мужчина вздумает стать базарной бабкой, он будет самой лучшей базарной бабкой на всем рынке, вне конкуренции. В обеденный перерыв Тюхин бродил по отделу и общался с коллективом. «Не хочу я вашей каши, Алла Геральдовна. Как можно засовывать ее в пластиковый контейнер? Она же там задыхается, а вы ее потом в рот кладете. А этим ртом, между прочим, разговариваете с клиентами и поставщиками». Толстая Алла Геральдовна задумывалась и надолго переставала жевать. Тюхин отходил шагов на пять и обращался к молоденькой Олечке. «А вы тут что ноги выставили? Для кого? Алле Геральдовне они не нужны, мне тем более. Меня волнует только отчет за август». «А вы, Зоя, что, скучаете по мужу, солнечная моя?» «Очень умилительно. А можно к вам немножко попридираться? Почему это у вас на рабочем столе нерабочая книга?» Все это очень печалило и изматывало ее. Под глазами залегли морщины. Папа Игорь обычно не курил, но когда выпивал, начинал. Вот и сейчас, тщетно поискав сигареты, он вытребовал у Эди трубочный табак и принялся крутить из газеты самокрутку. «Ничего не получится. Трубочный плохо загорается», — авторитетно заявил Эдя. Он ужасно гордился своей трубкой ручной работы и уверял, что правильно заправить и раскурить ее сложнее, чем научиться водить машину. Впрочем, он и сам был заинтригован. Минут 20 Эдя, Мефодий и папа Игорь мудрились с самокруткой, пытаясь зажечь ее в кухне от конфорки. Газета прогорала моментально, а табак высыпался и сгорал уже на конфорке. Тогда они стали делать самокрутку из картона и провоняли все паленой бумагой. Наконец, очень довольные процессом, два Буслаевых и один Хаврон вернулись в комнату и рухнули на диван. Есть отец Игорь больше не хотел, пить тоже, но он захотел внуков. «Я, сын мой, уже не молод. Не хочу умереть, не прижав к себе что-нибудь такое мелкое и вопящее, похожее на меня», — сказал папа Игорь, стряхивая с живота табачные крошки. «Купи себе морскую свинку», — посоветовал Эдя. На его взгляд, она как раз соответствовала заданным параметрам. «Нет, ей не дашь своей фамилии», — нравоучительно сказал Игорь. «Нет уж, по мне, если девушка тебе нравится, сразу забирай у нее паспорт и женись. И не слушай бредовый текст, который она при этом выдает. Пусть следующие 20 лет разбирается, любит она тебя или нет. Загублена у нее жизнь или нет. Авось к внукам и разберется. Женщины обожают ковыряться в себе». «Это что-то новенькое», — сказал Меф. «Ничуть. Очень многие не знают, чего хотят. За таких людей надо хотеть самому», — заявил папа Игорь и тотчас выдал фразу, которая ударила Мефа, точно упавший борт грузовика. «Ты помирился с Дашей?» Меф сорвался с дивана. «Я же тебе говорил! Даша больше не вернется!» Тот поймал сына за вырывающуюся руку. «Чушь! Роковые страдания — отмазка для неудачников. Лузер хочет страдать и выдумывает себе трагедии на пустом месте. Отними у него все мучения, и он вспомнит, что в детстве у него умер хомячок, и будет заморачиваться из-за этого. О, мой хомячок, о, его придавили дверью. Если тебе нужна Даша, просто скажи, она мне нужна. Потом пойди и возьми». «Она ушла», — терпеливо сказал Меф. «Ты понимаешь это слово? Ушла». «Да быть того не может. Уходит только чужая. Своя женщина всегда возвращается. Просто скажи, я хочу, чтобы она вернулась. Она мне нужна. Ну, говори». «Я хочу, чтобы она вернулась. Доволен?» — угрюмо повторил Меф, только чтобы папаша отстал. «Нет. Говори громче». «Я хочу, чтобы она вернулась!» — выкрикнул Меф. В коридоре коротко звякнул звонок. «Ты еще кого-то ждешь?» — удивился Эдя. Буслаев-старший замотал головой. «Пойду шугану», — сказал Хаврон. «Это, небось, Гришка Марта с третьего этажа. Как развелся, дома вообще не обедает. Подарков на рубль принесет, а сожрет на 10. Он встал и вышел в коридор. Слышно было, как открывается замок, послышался голос. Потом Хаврон вновь появился в дверях. Он стоял, оперевшись о стену, и задумчиво почесывал щеку, затерявшуюся где-то в недрах бороды. «Там это... ну, Даша пришла. Сказать, чтоб проходила или что?» «Какая Даша?» – заторможенно спросил Мефодий. «Ну, Даша», – повторил Хаврон, и потому, как он это сказал, как пожал плечами, как запутался указательным пальцем в бороде, Буслаев понял, что тот не шутит, и Даша – это не какая-нибудь там тетя Даша с 8-го этажа, а именно Даша. «О, что и требовалось доказать», – хладнокровнейшим образом сказал папа Игорь. Мефодий сделал шаг, но, ощутив внезапное головокружение, покачнулся, вцепившись в стол. Потом слепо отодвинул громоздившегося в дверях Эдю и шагнул в коридор. Дафна стояла у вешалки и не шла навстречу. От нее пахло свежестью Эдемского сада. Она загорела, похудела. Волосы были уже не в двух хвостах, а в одной толстой, наспех заплетенной косе, схваченной кожаным шнурком. Из рюкзачка торчал край флейты, и оттуда же высовывалась усатая бандитская физиомордия. Мев стоял, молчал и не касался ее. Он и сам не ожидал от себя такой тихости. Ему казалось, если он коснется Дафны, она рассеется, как призрак, как дым. Они просто стояли и смотрели друг на друга. Рядом что-то происходило, двигалось, шумело. Папа Игорь лез со своими внуками и, заявляя, что хочет чмокнуть Дашеньку в щеку, искал полотенце, чтобы вытереть губы от индейки. Зозо говорила что-то не в попад, кажется, предлагала Даше пирог, которого не существовало в природе. Потом Дафна повернулась и быстро вышла. Меф метнулся за ней. Они слепо ткнулись в лифт, затем в дверь, ведущую на лестницу. Отваливающаяся челюсть мусоропровода дохнула на них чем-то кислым, жилым. Рюкзак на спине у Дафны показался Мефу опустевшим, но он сразу забыл об этом. Они прошли через пожарный балкон, увидели внизу крошечные машины и желтую полуподкову Северного бульвара. Опять ткнулись в двери, вышли на лестницу, спустились на полэтажа, где в углу застенчиво стояла бутылка с раскисшей черной жижей, полной окурков. Внезапно Дафна споткнулась, скрикнула, схватилась за перила, и тут только, окончательно поверив, что она живая, Меф обнял ее. «Мы с тобой либелюля квадрикамулята и либелюля депресса», — сказал он, целуя Дафну в закрытые глаза. «Это кто?» «А ты не знаешь? Стрекозы». «А я думала, мой кот». «Я тоже думал, что ты подумаешь, что это твой кот». Зозо, Игорь Буслаев и Эдя вернулись в комнату. В коридоре осталась одна Аня. Она выглянула на площадку, проверяя, ушел ли Меф. Там было почти пусто. Лишь у своей квартиры на детских санках сидела старенькая русичка Беклемишева и, держа на коленях приемник, внимательно слушала русский рэп, соображая, на какие синтактические правила можно сделать выписки для диктанта. Девушка поздоровалась и повернулась, чтобы уйти. С вешалки на нее что-то зашипело. На голову Ани свалилась сплетенная из полусотни полиэтиленовых пакетов шляпа Зозо, которую она носила раз в жизни, в тот день, когда шальное озорство заставило мать Мефа купить ее. Причем тогда же Зозо купила и белый парик, и тоже его никогда не носила. Аня вскрикнула. Там, откуда свалилась шляпа, теперь сидел кот. Лысый и страшный, похожий на анатомическое пособие. Его кожистые крылья бугрились венами. В зубах была похищенная половина индейки. Некоторое время они изучали друг друга. Затем на Аню откуда-то свалилась нежность, должно быть, лежавшая рядом со шляпой. «Какой милый котик!» — сказала она слабеющим голосом, протягивая руку. Тот зашипел, но позволил себя погладить. Вмиг, когда девушка коснулась его головы, рука ощутила покалывание. Минуту спустя Аня рыдала на балконе, наваливаясь грудью на перила. Жизнь казалась загубленной, Эдди дураком, а круглогодичное проживание на даче пыткой. Зозо утешала ее, стоя с тарелкой салата в руках. «Он меня использует!» — схлипывала Аня. «Такая наша женская доля. Когда женщину используют, она жалуется. Когда не используют, стонет, что никому не нужна и всеми забыта», — рассудительно отвечала Зозо. «Мне плохо. Понимаешь, плохо. Съешь что-нибудь. Вот хоть салатик», — сказала Зозо. Где-то во вселенной переключился гигантский механизм. В Зозо проснулась ее мать, которую она всю жизнь считала недалекой, а ее советы – бессмысленными. Аня всхлипнула и взяла тарелку. Она ела салат и выглядывала в коридор, где вампирючный кот, только что прикончивший индейку, удовлетворенно вылизывал переднюю лапу.